Минус 4945. Цифры урона всплывали над головой монстра, но тот был все еще жив. Использовав свой навык еще раз, Джессика победила этого монстра. Глава 67. Четвертым будешь. Эрик не мог не восхититься работой своей слуги. Джессика выпустила сразу 5 стрел в того дракона, что сразило его. Тяжелое тело с глухим стуком упало на землю. На секунду всем показалось, что где-то поблизости случилось землетрясение, настолько сильно содрогнулась земля от его падения. Конечно же, вид мертвого дракона заставил сердце Кристины биться чаще. Это было темное существо эпического уровня. Слуги уровня императора не могли даже пробиться сквозь его защиту. Но Джессика справилась с ним в одиночку. Слуга легендарного уровня действительно настолько силен, это даже возмутительно. Кристина немного испугалась. Удивительно, что такой сильный слуга вообще существует. А вдруг где-то там есть еще один такой же? Впрочем, почему вдруг? Слуги легендарного уровня существуют, и перспектива встречи с ними пугала Кристину. Эрик же немного ждал такого противостояния. Он был уверен в своих людях. Ну, а пока он использовал циркуляцию пустоты для того, чтобы подобрать все выпавшие на поле боя снаряжение. Божественный лук, 7-звездочное снаряжение слуги, оружие с луком и стрелами, атака плюс 360, дальность плюс 770 метров, скорострельность плюс 120%, частота критических ударов плюс 50%, атаки с вероятностью 30% вызывают дух вечной мерзлоты, замораживающий все вражеские силы в радиусе 200 метров, через 3 секунды происходит взрыв, наносящий высокий урон. Требования к экипировке. 17 уровень, 7-звездочное оружие, лук и стрелы. Эти лук и стрелы обладают просто невероятными характеристиками. У Эрика загорелись глаза. Что касается духа вечной мерзлоты, по описанию Эрик не очень понял, как именно он работает. Ему очень хотелось испытать этот лук в бою. Хромой Лем, это оружие для тебя. Лук мог использовать только хромой Лем, поэтому Эрик без колебаний передал своему лучнику новое оружие. «Благодарю вас, мой лорд». Хромой Ли почтительно поклонился и удобнее перехватил лук. А затем он начал стрелять в темных существ, стоящих под стеной. Когда он выпустил третью стрелу, это, наконец, привело к активации духа вечной мерзлоты. В следующее мгновение ужасающий холод распространился по окрестностям, заморозив всех монстров в радиусе 200 метров. Всего через 3 секунды лед взорвался. Минус 2228, минус 4506, критический удар, минус 2338, минус 4498, критический удар. Все большие стаи темных существ были убиты этим взрывом. Вау, такая сила. Даже прочтя описание этого лука, Эрик совершенно не ожидал чего-то подобного. В настоящий момент сила атаки хромого Лема составляла всего лишь 408 пунктов, но этот лук значительно улучшил его. Конечно, нельзя преуменьшать воздействие императора Кристиана, увеличивающего силу хромого Лема вдвое, но основную работу тут сделал все-таки лук. Черт возьми, вот теперь я понимаю, почему многие лорды трясутся над своим снаряжением, как над зеницей ока. Эрик чувствовал невероятный душевный подъем, ведь сейчас и у Авроры, и у хромого Лема было первоклассное снаряжение. С помощью этого оружия они и правда смогут относительно быстро получить вторую звезды, превзойдя теневого оборотнятиста в списке лучших слуг лордов 20-го уровня. Экипировка не менее важна. У теневого оборотня было только 4-звездочное снаряжение, когда он попал в этот список, и по сравнению со снаряжением слуг Эрика, этот оборотень был все равно, что голый. Теперь, когда у Авроры и хромого Лема было мощное оружие, скорость получения боевых подвигов значительно возросла. Они даже сумели сразиться с монстром элитного уровня и уровня военачальника. При непрерывном появлении все новых и новых темных существ, они очень быстро смогут получить еще одну звезду. Вероятно, как только действие темной приманки завершится, я сразу смогу улучшить себя до 20-го уровня. Мой рейтинг лорда как раз достигнет ССС ранга, а у слуг будет достаточно сил, чтобы войти в топ-5 лучших слуг. А это значит, что он сможет получить свою вторую способность. У Эрика тряслись ноги от нетерпения. До его улучшения оставалось еще порядка 20 минут. Увы, использовать новые темные приманки сегодня он уже не сможет. Он уже купил темную приманку 5-го уровня. Купить темную приманку 6-го уровня было просто невозможно. Конечно, в темном мире были и более продвинутые темные приманки, но купить их через магазин в ядре лорда было уже невозможно. И вот, не успел Эрик спланировать свои дальнейшие действия, как его прервала системная подсказка. Координаты территории 0.10. Количество энергетических кристаллов, производимых в час на этой территории 15, плюс 25. Количество лордов с ведением территории 4. Примечание. Поскольку территория одновременно занята 4 лордами, энергетические кристаллы, получаемые вами, уменьшаются до их изначально производимого количества. Прочитав системную подсказку, Эрик опешил. 4 лорда, что там вообще у них происходит? Не тратя времени попусту, Эрик сразу взглянул на свою новую землю. В 10 километрах к северу от него император Кристиан пересек каньон и вышел к новой для себя северной территории. И на этой территории находилось логово темных пришельцев, найденное однажды. Это логово будет вновь и вновь генерировать темных пришельцев, что позволит всем слугам очень быстро накапливать боевые подвиги, а вместе с ними и звезды. Неудивительно. Лорды, нашедшие это место до меня, будут сражаться за него не на жизнь, а на смерть. Вы вообще это видели? Эрик внимательно наблюдал за тем, как по территории темных пришельцев быстро перемещалось огромное количество солдат всех видов и мастей. Трехсторонний ближний бой. Разве это не круто? Эрик потер руки. Это первый раз, когда Эрик видел что-то подобное в темном мире. Глава 68. Новый союз. Конечно, такие соседи под боком его немного нервировали. Они покусились на то, что очень уж хотел иметь Эрик, но беспокоиться сейчас об этом было рано. Наивысший приоритет для него в данный момент – подняться до 20-го уровня. Моя территория расширилась до земли площадью 11,9 километров, с востока на запад 11 километров территории, с юга на север 9 километров территории. Стоя на городской стене, Эрик понимал, что у него во владениях просто огромный кусок территории. В 5 километрах к северу от его стартовой территории – находится каньон с кучей шахт энергетических кристаллов. В 5 километрах севернее находится только что обнаруженное логово темных пришельцев. Энда, ни один лорд-новичок не решился бы расширить территории до таких огромных масштабов. Но Эрик решил построить город размером 9,9 километров, поэтому его территория должна соответствовать. Темная приманка закончит свою работу примерно через 10 минут. Когда все закончатся, и я поднимусь до 20-го уровня, я сразу же построю вокруг своей территории трехстороннюю стену. Все-таки сейчас спешить не стоило. Надо было помогать своим войскам разделываться с темными существами, которые продолжали появляться на их с Кристиной территории. Однако, не только Эрик понял, что на интересующей его территории есть конкуренты. Трое лордов, сражающихся за землю с логовом темных пришельцев на ней, вдруг остановили битву. Они выглядели недовольными. Кто-то снова расширился на территорию. Я не знаю, с какой стороны находится тот лорд. Кажется, конкуренция за эту территорию становится все более ожесточенной. У всех этих трех лордов было ведение этой территории, и все они хотели получить ее себе. Как только вы полностью захватите эту территорию, в вашем распоряжении будет логово темных пришельцев. Слуги смогут очень быстро совершать боевые подвиги. Конечно, никто не хотел сдаваться и упускать это место. Вот уже на протяжении нескольких дней между этими лордами шло ожесточенное сражение. Увы, их силы были равны, да и сами они хорошо знали друг друга. И вот, на их территорию расширился какой-то другой лорд. Естественно, несмотря на всю конкуренцию и жестокость, эти лорды понимали чувства друг друга без слов. Они тайно общались через своих солдат, чтобы решить, что делать дальше. Давайте объединим свои силы и просто уничтожим лорда, который пришел сюда последним. Я согласен. В противном случае мы просто истощим друг друга многодневными сражениями, наши войска будут разбиты, мы превратимся в легкую добычу для другого лорда. Трое против одного. Это будет не так уж и сложно. Я в деле. И вот они создали союз. Независимый лорд 15-го уровня. Лорд Западной Федерации 18-го уровня. Лорд Звездной Страны 19-го уровня. Все эти три лорда, темные лорды, вошедшие в темный мир около месяца назад. На их территориях уже сейчас было больше сотни квадратов. Сейчас они могут совершенно не переживать о своих землях. Ведь за счет того, что их территория разослать так сильно, найти их первоначальные территории с их ядрами лордов будет очень сложно. Таков темный мир. Чем больше ваша территория, тем безопаснее ее расширять. Поодиночке мы сможем продержаться максимум день-два против противника. Но если мы объединим силы, то мы сметем его. мы должны разделить ответственность и риски. Конечно же, все лорды согласились с этим. Это было в их интересах. Вообще в темном мире это не редкость. Лорды часто заключают союзы и взаимовыгодные соглашения. Только вот эти трое лордов даже не догадывались о том, что им достался непростой лорд-новичок. Вероятно, с кем-то другим их план сработал бы, но лорд-теневой демон может постоять за себя. 10 минут спустя, на территории между Эриком и Кристиной находилось бесчисленное количество трупов темных существ. Темная приманка, наконец, прекратила свою работу. И эта атака, она принесла Эрику какое-то невообразимое количество энергетических кристаллов. Он собрал 2,8 миллиона кристаллов, но это и не удивительно. Он использовал темные приманки 4-го и 5-го уровней. А это значит, что темные существа, которых он призвал, были намного сильнее тех, что раньше. Конечно же, и кристаллов за их убийство давали больше. Кроме того, он сразился с 6 монстрами уровня императора, и они сбросили 4 вида 6 звездочного снаряжения для его слуг. Меч и лук Эрик сразу отдал Лиаму и Авроре. И, поскольку монстров высокого уровня было больше, заработать боевые подвиги тоже было проще. 9-хвостый демонический лис Джессика, наконец-то был повышен до 3 звезд. Ваш помощник 9-хвостый демонический лис Джессика повышен до 3 звезд. Здоровье. 10 980 14 640. Атака. 1938 2585. Защита. 432 576. Навык 4 улучшен. Зачарованный враг не будет выведен из зачарованного состояния, если на него нападут. Увидев это, Эрик на секундочку забыл, как дышать. Теперь его слуга была непобедима. Ее боевые атрибуты были значительно улучшены. Более того, теперь она могла использовать свое очарование и не бояться того, что кто-то сможет ранить ее после проведения атаки. Очарование длится 60 секунд. Теперь Джессика может замораживать своих врагов, а потом просто бить по ним, уничтожая каждого из них. Конечно, некоторые темные существа, и даже слуги, имеют способности к ментальному сопротивлению психических атак. На них чары не продержатся 60 секунд. Кроме того, использовать свой навык Джессика может лишь один раз в 20 минут, поэтому особо радоваться не надо. Но, уже сейчас этот навык мог бы стать настоящей палочкой-выручалочкой в экстренной ситуации. Наконец выход их темного мира. Джессика сможет отправиться со мной в мир Синей Звезды. Совсем скоро я заберу тебя с собой в мир Синей Звезды. Эрик вновь погладил лисенка по голове, уделяя особое внимание ее мягким ушкам. О, Джессика даже подпрыгнула от нетерпения. Наконец-то она получила способность, которая могла бы отправить ее в реальный мир. Она этого очень хотела. Глава 69. 20-краткий уровень. Что же, пришло время улучшать свое ядро лорда до 20-го уровня. Однако сначала надо было заняться слугами. Они должны были соответствовать Эрику. Ему было принципиально важно занять первые 5 мест в списке. А чтобы это сделать, он не должен был игнорировать боевые подвиги, полученные его слугами. Так, помимо Джессики и другие его слуги смогли совершить нужное количество боевых подвигов. Например, одноглазый лучник хромой Лиам заработал аж 15 000 боевых подвигов. Это значило, что его можно повысить сразу до 2 звезд. Ваш слуга одноглазый лучник хромой Лиам повышен до 2 звезд. Здоровье. 2286 840. Атака. 408 1224. Защита. 110 330. Навык 3 улучшен. При выстреле бронебойными стрелами вероятность критического удара увеличивается на 100%. Улучшен навык 4. Продолжительность использования навыка увеличена с 10 секунд до 60 секунд. После получения сразу 2 звезд, сила Лиама резко возросла, боевые атрибуты были утроены. Что же касается 2 его улучшенных навыков, Лиам получил их во время улучшения с 10-го уровня по 19-краткое. 3 навык бронебойная стрела пробивает 50% защиты цели. Теперь же он по сути приравнялся к критическому удару. 4 навыка наведения ветра, совершенно потрясающий навык, увеличивающий дальность стрельбы на 100%. Кроме того, все стрелы, выпущенные Лиамом во время использования этого навыка, автоматически отслеживают цель и наводятся на нее. Изначально этот навык действовал всего лишь в течение 10 секунд, но теперь Лиам мог пользоваться им на протяжении 60 секунд. Если добавить сюда силу божественного лука, 6-звездочной кожаной брони и 6-звездочное вспомогательное снаряжение. Боевая мощь хромого Лиама должна превзойти боевую мощь теневого оборотня. Сравнивая силы своих слуг с силами Тиста, Эрик ощущал практически эйфорию. Хромой Лиам смог выбиться в лидеры благодаря своему луку. Он дал лучнику огромное превосходство как в бою, так и в личном рейтинге. Все-таки снаряжение теневого оборотня было и в половину не так хорошо, как снаряжение всех слуг Эрика. Но не только Лиам получил еще одну звезду. Красавица Аврора тоже смогла набрать нужное количество боевых подвигов. Ваш слуга королева неба Аврора повышен до 2 звезд. Здоровье. 2616-7848. Атака. 351-1053. Защита. 207-621. Пассивный талант улучшен. Дальность действия пассивного таланта увеличена с 1 клетки территории до всех ваших территорий. Навык 4 улучшен. После его активации эффект пассивного таланта увеличивается с 3 хода 10 раз. Его прекрасная королева неба защищала все войска Эрика. Ее пассивный талант может увеличивать защиту и регенерацию союзников на 85 пунктов здоровья в секунду. Первоначально это действовало только на дружественных юнитах в пределах одной клетки территории, но теперь ее талант распространяется на всю территорию Эрика. Под защитой Авроры находятся буквально все его солдаты и слуги. Что же касается ее 4-го навыка, то он приумножает ее пассивный талант в 10 раз на целые 20 секунд. Подумать только, в 10 раз, в следующий раз, когда она активирует этот навык, все дружественные подразделения получат дополнительные 850 пунктов к защите и регенерации, на целых 20 секунд. С учетом того, что у всех слуг и солдат Эрика защита и так высока, эти 850 пунктов защитят все и всех. И пусть императорские слуги уступают слугам эпического или легендарного уровней, они все равно важны для Эрика. И вот, улучшив своих слуг, Эрик смог вновь посмотреть на системную информацию о себе. На текущем уровне ваш рейтинг. ССС ранга. Обновитесь как можно скорее. Скрытая информация. Ограничение на рейтинг лорда 20-го уровня. ССС. Эрик наконец-то сумел достичь ССС ранга. Теперь он мог вздохнуть с облегчением. Наконец-то он может улучшить сове ядро лорда до 20-го уровня. Но перед этим ему еще надо кое-что сделать. Он приказал императору Кристиану получить свою первую звезду. Ледяная леди Сара тоже не осталась без внимания. Она также получила свою первую звезду. Увы, у этих двоих пока еще не хватало боевых подвигов для того, чтобы получить вторую звезду. Впрочем, даже с одной звездой их мощь была велика. Если я улучшу свое ядро лорда до 20-го уровня, это будет стоить мне 36-100 энергетических кристаллов. Эрик не стал медлить и быстро выбрал функцию улучшения. Ваше ядро лорда повышено до 20 уровня. Вы получили способность уровня ССС ранга. Темная материя. Поздравляем вашего слугу единственного и неповторимого императора Кристиана с первым местом в списке слуг лордов 20-го уровня. В награду он получает. Поздравляем вашего слугу девятихвостого демонического лиса Джессикуса вторым местом в списке слуг 20-го уровня. В награду он получает. Поздравляем вашего слугу ледяную леди Сару с третьим местом в списке слуг лордов 20-го уровня. В награду он получает. Поздравляем вашего слугу одноглазого лучника хромого Лиама с четвертым местом в списке слуг лордов 20-го уровня. В награду он получает. Поздравляем вашего слугу королеву неба Аврору с пятым местом в списке слуг лордов 20-го уровня. В награду он получает. Никто даже подумать не мог о чем-то подобном. Скорость развития Эрика была намного быстрее, чем предсказывали любые, даже самые смелые прогнозы, жителей Синей Звезды. Пока лорды Темного Мира обсуждали его перспективы, он успел вырасти аж до 20-го уровня. Да не просто вырасти. Занять первые 5 мест в списке лучших слуг лордов 20-го уровня за всю историю существования Темного Мира. Так, еще мгновение назад люди видели в списках лидеров Теневого Оборотня, но, всего через миг слуги лорда Теневого Демона заменили его. Глава 70. Темная материя. Форум Темных Лордов. Черт, лорд Теневой Демон здесь. Он в списке. Боже, легендарный слуга, единственный и неповторимый император Кристиан, это уже слишком, не так ли? На 20 уровне у него есть легендарный слуга. Вы заметили, девятихвостый демонический лис, бывший еще совсем недавно эпиком, вдруг стал легендой. Первые 5 мест в рейтинге принадлежат лорду Теневому Демону. Где он мог взять фрагменты божества? Неужели это была награда за вхождение в список лучших слуг лордов 10-го уровня? Это единственное логичное объяснение. Да, да, я заключил пари о том, что этот лорд Теневой Демон сможет занять первое место в рейтинге. Ну и, я победил. Спасибо, чувак, ты подарил мне пару тысяч. Он чертовски быстро. Как он сумел так быстро подняться до 20-го уровня? И где он взял 2 слуг легендарного уровня? Черт, я ему завидую. Хотел бы я иметь слугу легендарного уровня. Да заткнитесь вы все уже. Надоели. Офигеть. В список вошли слуги уровня императора. Но почему у них на 1 звезду меньше, чем было у теневого оборотня? Посмотрите на снаряжение. У этих слуг есть 7-звездочное снаряжение. Матерь Божья. Едва утихающие обсуждения таинственного лорда теневого демона вдруг вновь разгорелись с новой силой. Обновление списка слуг лордов 20-го уровня потрясло многих. Слуга по имени Единственный и Неповторимый Император Кристиан побил рекорд, который держался в темном мире более 30 лет. Университет лордов, комната для тактических семинаров первокурсников. Произошедшее шокировало наставников. Легендарный слуга, 2 легендарных слуг, Единственный и Неповторимый Император Кристиан. Что за нахер? Судя по всему, это именно тот слуга, что обучал железную кавалерию. Сейчас наставники уже не сдерживали эмоций. Все происходящее не вписывалось в их привычную картину мира. Этот лорд Теневой Демон просто ужасен. И осознание того, что он может наткнуться именно на вас, пугало. Кажется, ни у кого не было шансов на выживание, если этот Единственный и Неповторимый придет по вашу душу. И тут Сьюзан задала вполне резонный вопрос. Вы заметили это? Этот Единственный и бла-бла-бла, имеет всего 1 звезду, но его боевая мощь выше, чем у 9-хвостого демонического лиса с 3 звездами. При этом оба этих слуги имеют легендарный уровень. Это был повод задуматься. До этого и правда никто не обращал на это ни малейшего внимания. Это и правда очень странно. Кажется, экипировка этих 2 слуг похожа. Такая ситуация случалась раньше, но тогда слуга получал бонус от боевого коня. Но этот император не рыцарь, а командир, верно? Иногда это не имеет значения. Я слушал о таком, но думал, что это просто легенда или байка. Если у него есть маунт, который нивелирует разницу аж в 2 звезды, то это говорит лишь о том, что у него очень высокий ранг. Он должен быть принцем или императором. Но как это вообще возможно? Разве возможно за столь небольшой промежуток времени найти боевого коня 2-го класса? Наставники побледнели. Это действительно невероятно. Как жаль, что они не знают о том, какое именно животное ему досталось. Боевой конь чистилище, дающий бонус в 400 ко всем атрибутам. Это эквивалентно 4 звездам. И пусть войска Кристиана не могут унаследовать этот эффект, это не мешает тому быть сильнейшим слугой Эрика. Ассоциация лордов Восточной Федерации. Члены ассоциации тоже обсуждали загадочного лорда Теневого Демона. Вице-президент Частин, что вы думаете? Внезапно кто-то решил поинтересоваться мнением Александра Частейна, отца Кристины, а он тоже был ошеломлен. 5 слуг, 2 из них легендарного уровня. Вся первая пятерка оккупирована слугами одного лорда. Это просто уму непостижимо. Что я могу думать? Господин Частин лишь пожал плечами. В любом случае, этот лорд Теневой Демон является членом нашей Восточной Федерации. Хотя на данный момент не ясно, кто это. Потенциала, который он продемонстрировал, достаточно, чтобы показать остальным, что наша Восточная Федерация развивается. Еще один сильный лорд нам точно не помешает. Внешне Александр был спокоен, но в душе он ликовал. Его дочь, Кристина, была около этого лорда Теневого Демона. Кажется, у нее были с ним довольно неплохие отношения. Значит, в данный момент она в безопасности. Разве он, как отец, мог желать большего? В это же время Эрик стоял на своей городской стене и разбирался с наградами, которые он сумел получить. Он был чертовски доволен. Никто не знал, как много наград он получил. Но сначала он хотел взглянуть на свою новую способность повелителя ССС ранга «Темная материя». «Темная материя» – способность лорда ССС ранга. Используя эту способность, лорд может быть преобразован во тьму, что сделает его невосприимчивым к любому урону. Он может стать самой тьмой, что сделает его невосприимчивым к любому урону. Разве это не значило, что он непобедим? Это такая же крутая способность, как и циркуляция пустоты. Разве я не могу попробовать это сейчас? Эрику было очень интересно узнать, как именно использовать эту способность. Поэтому он поднял руку и сосредоточился, и его рука вдруг стала туманом. Только вот он мог менять форму этого тумана. Он даже обнаружил, что он сам может стать туманом. Эй, а как вернуть все обратно? Эрик обнаружил, что в этом новом для себя состоянии он не мог ни плакать, ни смеяться. Он будто бы и вовсе не был человеком. Он перевел взгляд на свой пустой рукав. У него не было руки, но и крови там тоже не было. «Вернись!» Он пытался приказать туману уйти, и его рука вернулась. Он присмотрелся повнимательнее. Его рука никак не поменялась. Она осталась прежней, из плоти и крови. «Похоже, это никак не влияет на мое тело. Я быстро становлюсь собой. Только вот, этот навык требовал плату. Исходными кристаллами. Дорогое, однако, перевоплощение». Глава 71. Сговор троих. Фотоаппарат. Так, на то, чтобы поддерживать свою руку в состоянии темной материи, Эрику пришлось платить около 100 энергетических кристаллов в минуту. Если он весь превратится в тьму, ему придется заплатить намного больше. Эрик решил испытать это. Всего один миг, и его тело начало расплываться, превращаясь в густой туман. Разве это не круто? Я назвался лордом теневым демоном, и вот я могу превращаться в саму тьму. Черт возьми, я настоящий теневой демон. Эрик был приятно удивлен. В своей новой теневой форме он мог не только стоять на одном месте, но и перемещаться по всей своей территории. Чтобы потренировать свои новые навыки, Эрик начал ходить по городской стене туда-сюда. Слуги Эрика и демонические маги, охраняющие территории Эрика и Кристины, были взволнованы. Они не до конца понимали, что произошло с их лордом. Почему тот вдруг превратился в непроглядный темный туман? Только когда Эрик вернулся в свое исходное состояние, слуги и солдаты вздохнули с облегчением. Эта способность была просто невероятна. Пока ты пребываешь в теневом состоянии, ты непобедим. Даже если Эрик вернется в реальность, этот навык останется с ним. На него можно будет даже скинуть ядерную бомбу, но с его головы при этом не упадет ни единого волоска. И пусть за использование этой способности приходится платить энергетические кристаллы. У Эрика достаточно ресурсов для того, чтобы становиться тьмой в любой момент. Важно, что под описанием этой способности было небольшое примечание. Примечание 1. Когда темный лорд воплощается во тьме, он может рассеивать тьму, что рассматривается как территориальная экспансия. Примечание 2. Когда темный лорд воплощается во тьме, территория может быть снова окутана тьмой, что рассматривается как оставление территории. Это дополнительная особенность способности темного лорда ССС ранга. Он может рассеивать тьму, что расценивается как территориальная экспансия. Кроме того, он может отказываться от своих территорий, заволакивая их тьмой вновь. Надо сказать, эта функция весьма полезна. Что касается возможности рассеивать тьму, то сейчас он на 20 уровне. Это означает, что его максимум – 400 клеток территории. На покупку печати территории у него уйдет порядка 8 миллионов энергетических кристаллов. Но благодаря своей новой способности, Эрик может сохранить большую их часть. Причем чем больше клеток территории будет у Эрика, тем сильнее будет заметна эта экономия. Десятки миллионов энергетических кристаллов, сотни миллионов – о, на более поздних этапах развития речь может идти о миллиардах энергетических кристаллов. Что же касается второго примечания, оно уникально. Во всем темном мире только у Эрика есть такая возможность. Другие темные лорды могут только расширяться, но вот покидать свои территории они не способны. И после того, как у Эрика появилась эта способность, у него появилась возможность сдаться. С учетом того, что у Эрика есть весьма ограниченное количество территорий, которые он может занять, в дальнейшем он сможет отказываться от наименее выгодных территорий в пользу более удачных. Пустынные равнины без ничего можно будет легко покинуть. О, ради этой способности определенно стоило стараться. Эрик гордился собой. Настало время проверить склад. 5 его слуг попали в список лучших слуг лордов 20-го уровня, а это значит, что они вновь могли получить фрагменты божества. Занявший 1-е место, единственный и неповторимый император Кристиан получил 180 фрагментов божества в качестве награды. Маленькая лисичка, Джессика, поднялась до 3 звезд, заняла 2-е место и была вознаграждена 150 фрагментами божества. Как и в прошлый раз, ледяная леди Сара заняла 3-е место и получила 55 фрагментов божества. Хромой Лиам занял 4-е место. Его награда составила 30 фрагментов божества. Аврора, 5-я в списке, получила 25 фрагментов божества. В сумме 440 фрагментов богов. С прошлого раза у меня осталось 20 фрагментов божества. Это значит, что сейчас у меня есть 460 фрагментов божества. Эрик тяжело вздохнул. У него не хватало фрагментов божества для того, чтобы повысить своих легендарных слуг до мифического уровня. Для этого ему требовалось аж 1000 фрагментов божества. Неудивительно, что за все 50 лет существования темного мира, никто и никогда не слышал о слугах мифического уровня. Теперь, у Эрика было два варианта. Первый – бережно хранить все заработанные фрагменты божества и надеяться на то, что однажды он сможет накопить 1000. Второй – вложить все имеющиеся фрагменты божества в развитие своих слуг. Хромой Лем, Сара, Аврора. Он мог использовать фрагменты божества для улучшения их. В конце концов, достигнув 30-го уровня, он сможет получить еще несколько фрагментов божества. Вероятно, их будет больше. Они будут копиться у него, как настоящий снежный ком. В конце концов, если его слуги станут сильнее, то он получит еще, не так ли? Но, не успел он отдать соответствующие приказы, как его размышления прервали системные подсказки. Ваша территория вступила в состояние войны. Координаты 09. Ваша территория вступила в состояние войны. Координаты 08. Ваша территория вступила в состояние войны. Координаты 1-8. Другие лорды, клетка за клеткой, расширялись на его северные территории. Они сознательно вступили в состояние войны. Эрик был немного удивлен. Он действительно не ожидал такого. Эти три лорда действительно осмелились напасть на его землю. Изначально казалось, что они решили договориться с ним. Они очень долго молчали. Теперь же стало ясно. Лорды сговорились друг с другом для того, чтобы напасть на него первыми. Глава 72. Эрик наносит ответный удар. Теперь же стало ясно. Лорды сговорились друг с другом для того, чтобы напасть на него первыми. Эрик быстро проверил карту. Он видел, что на его территории уже находились военные подразделения трех лордов, которые явно готовились к бою. Они ждали его. Гражданские тоже пришли на его земли. Они занимались возведением оборонительных сооружений. Очень быстро на северных территориях Эрика вырос целый ряд сторожевых башен 20-го уровня. В каждой сторожевой башне были лучники, маги, метатели копий и другие войска. Кажется, лорды хорошо подготовились к наступлению. Почти в 10 километрах от первоначальной территории Эрика три лорда разных стран готовились к войне. Теперь, когда они объединились в коалицию, им нечего было бояться. Хм, все три эти территории являются территориями нашего противника. У кого-нибудь есть идея о том, где может находиться его стартовая территория? Давайте посмотрим, откуда появится войско противника. Там, вероятно, и будет его территория. Надо понимать, когда лорды в темном мире формируют альянс, они могут делиться со своими союзниками ведением своей территории. Вот и сейчас каждый из них расширился на 1 квадрат. Но каждый лорд видел, что происходит на территории его союзника. Ведь имея ведение всей ситуации, принимать решения намного проще. До тех пор, пока солдаты их противника не выйдут к ней, они продолжат расширяться. Мы расширились на юг. Все лорды, которых мы встречали на юге, пришли в темный мир позже нас. Этот лорд не должен быть выше 15-го уровня. Я даже не уверен, что он достиг 10-го уровня. О, думаю, наш противник просто обоссытся от страха, когда увидит всю нашу мощь. Лорды откровенно глумились над своим потенциальным противником. Они понимали, сила на их стороне. В конце концов, их трое, а он один. Кроме того, они идут на юг, а на юге обитают лорды-новички. Они щелкнут ядро этого лорда, как орешек. К сожалению, трое заклятых друзей даже не подозревали, что их ждет. Поскольку они решили напасть на меня, они должны понять, что любое действие имеет последствия. Пришло время попробовать мои новые способности. В 10 километрах от лордов стоял Эрик. Он наблюдал со своей стены за действиями врагов. Его лицо выражало радость. Но вот его улыбка со стороны, она больше походила на оскал. Эрику не терпелось использовать свои способности. Он хотел выяснить, где находилась первоначальная территория противника. И ему казалось, что вычислить ее будет довольно-таки просто. Смотря на то, как лорды противник строят укрепления, Эрик лишь улыбнулся. Они им явно не помогут. Мне надо воплотиться во тьме. Эрик поднял руку, и вся его ладонь превратилась в облако черного тумана. Таинственный черный туман, которым он становился, тоже являлся разновидностью энергии, а это значит, что он мог использовать циркуляцию пустоты для ее перемещения. Он буквально мог перенести маленький кусочек себя куда угодно. И, конечно, Эрик этим воспользовался. Он перенес свою руку на территорию с логовом темных пришельцев. На этой территории было логово инопланетных демонов, которое выглядело со стороны, как огромная смоляная дыра. Время от времени оттуда выскакивали инопланетные монстры. Но солдаты, стоявшие у входа, мгновенно убивали их. Судя по тому, с какой скоростью пришельцы выбегают из логова, за один день можно накопить порядка 10 000 боевых подвигов. Для Эрика эта цифра не была такой уж большой, но подвиги имели тенденцию накапливаться. Конечно же, Эрик не мог позволить себе упустить такой лакомый кусочек. В этот момент он разделил себя на три части и в виде тумана телепортировался ко всем трем крайним клеткам территории лордов противника. Ни один из них не заметил ничего необычного. Ровно до того момента, пока Эрик не начал действовать, все три тумана устремились к краям тьмы, развеивая ее. Всего за пару секунд Эрик обзавелся тремя новыми территориями. В это же время трое лордов, готовых к атаке на Эрика, получили системные подсказки. Их территории входят в состояние войны. Что за черт? Три голоса прозвучали в унисон. Видимо, у них и правда была слаженная команда. Разве это не территория рядом с логовом темных пришельцев? Моя территория была исследована. Моя тоже. Теперь, когда лорды обменялись последними новостями, на их лицах было куда меньше злорадства. То, что их территория была исследована другими лордами, норма. Странность в том, их территории были исследованы одновременно, и все они находились рядом с логовом темных пришельцев, но там никого не было. Это было странно. Они действительно не понимали, что произошло. Только вот скоро понимание появилось. Эрик не стал останавливаться. Он продолжил поиски их ядер лордов. Снова и снова он развеивал тьму. Он расширял свои территории. Количество лордов, имеющих видение этой территории, 2. Каждый раз, когда Эрик видел эту системную подсказку, он понимал, он на шаг ближе к ядру лорда противника. Если же количество лордов с видением территории было равно 1, ему следовало пытаться снова. Следуя этой простой логике, искать ядра противников было просто. Ваша территория вступила в состояние войны. Ваша территория вступила в состояние войны. Ваша территория вступила в состояние войны. Три лорда, которые собирались напасть на Эрика, получали одну системную подсказку за другой. Постепенно их лица бледнели. Довольно быстро они поняли. На их территории появился странный черный туман, быстро перемещающийся по земле, и они не могли это остановить. Все больше и больше их территорий вступали в состояние войны, но они даже не видели своего противника. Темный туман быстро распространялся, а вместе в ним их территории все вступали и вступали в состояние войны. Они понимали, совсем скоро их первоначальные территории будут найдены. Глава 73. В стане врага. Что это за черный туман? Может ли это быть подразделение призраков или призрачных магов? Скорость исследования территорий слишком высока. У меня уже 7 территорий вступило в состояние войны. Все три лорда тяжело вздохнули. С самого детства они хотели стать темными лордами, поэтому их знания в этой теме были довольно-таки обширны. Но они никогда не слышали про темный туман. Это было за пределами их понимания. Эрик разделил себя на три части, чтобы исследовать территорию противников. Двигаясь налево, то есть на запад, он быстро приближался к стартовой территории независимого лорда 15-го уровня. Лорд 15-го уровня может иметь до 225 квадратов территории. Не думаю, что он успел расшириться полностью. Думаю, у него не должно быть больше сотни квадратов. В обычных условиях это было бы проблематично. Так, на обнаружение начальной территории этих трех лордов у Эрика могло бы уйти, по меньшей мере, около 100 печатей территории. Но теперь он может рассеивать тьму самостоятельно. Способность лорда ССС ранга, доставшаяся ему на 20-м уровне, является огромным преимуществом. Это немного похоже на талант лорда ССС уровня «Темный намек», о котором стало известно несколькими годами ранее. Тот темный лорд был настолько силен, что наводил ужас на своих врагов одним своим существованием. А его таланту, он мог с легкостью находить начальные территории своих противников. У Эрика была более продвинутая версия этого таланта. Он мог становиться самой тьмой. Это намного эффективнее. Ему даже не надо было покупать печати территории. Он просто раскрывал одну территорию противника за другой. Продвигаясь дальше на север, Эрик обнаружил, что территории этих трех лордов постепенно становятся все менее пригодными для жизни. Зеленые луга сменялись желтым песком. При этом территории противников постоянно изгибались. Куски территории неправильной формы были не очень удобны для становления лордов, однако такая тактика помогала запутать противника, мешая найти первоначальную территорию лорда. К сожалению, эти трое встретили Эрика. Поэтому непричудливая форма территорий, ни наличие большого количества сторожевых башен не помешали лорду-теневому демону двигаться дальше. Конечно, солдаты пытались атаковать черный туман, но Эрик был невосприимчив к любому урону. Похоже, когда меня атакуют, энергетические кристаллы расходуются быстрее. Что же я могу себе позволить израсходовать их? Эрик даже не волновался об этом. Атака противников была довольно слабой, поэтому большого урона она не приносила. С хорошим планом и 10-20 тысячами энергетических кристаллов в казне, Эрик с легкостью сможет обнаружить первоначальные территории своих противников. Конечно же, это удивило и испугало трех лордов. Несмотря на то, что черный туман иногда двигался не в том направлении, он быстро продолжал движение туда, куда надо, прямо к их ядрам. С каждой секундой ситуация становилась все более пугающей. Без паники. Этот туман выглядит очень странно, но едва ли он способен атаковать. Вероятно, это новый тип таланта лорда, о котором мы просто никогда раньше не слышали. Сейчас наш противник просто прощупывает территорию. Он оценивает наши силы. Не думаю, что он будет нападать. С ним нет армии. Будьте готовы к обороне. Как только наши первоначальные территории будут обнаружены, противник может направить сюда войска. Мы должны будем их сдержать. Нас трое, мы сможем дать ему отпор. Трое лордов успокаивали себя. К сожалению, они столкнулись с Эриком. 40 клеток территории. 50 клеток территории. Лорд-теневой демон двигался к своей цели. Воплощенный в самой тьме, Эрик уверенно двигался к ядрам лорда противников. Сейчас он обнаружил, что расширился на 30-50 километров в каждом из направлений. У этих лордов было очень много территорий. Они сознательно решили идти на юг, где находились лорды-новички, пришедшие в темный мир после них. Победить их было намного легче. Уничтожая слабых, они получали ресурсы для собственного развития. Видимо, они уничтожили десятки лордов-новичков на своем пути к становлению. И пусть сам Эрик никогда не считал себя святым, он считал это низким. В чем смысл нападения на тех, кто априори слабее? Лучше двигаться к центру темного мира, туда, где находятся сильные противники, равные тебе. Что же их тактика их подвела? Они наткнулись на Эрика. Вот уже больше часа Эрик искал их первоначальные территории. Все это время три лорда мобилизовывали свои войска, готовясь к битве. На некоторых ключевых территориях даже были возведены городские стены. Однако большая часть солдат была сосредоточена на линии фронта, прямо около территории с логовом темных пришельцев. Лорды ожидали армию Эрика и заранее выстроили линию обороны на смежных территориях. Но это было стратегической ошибкой. Эрик уже был на их территории. Итак, через полтора часа он достиг города размером 2 на 2 километра. Судя по всему, это была территория лорда 15 го уровня. В центре города находился дворец лорда пирамидальной формы, который служил для защиты ядра лорда. Вокруг дворца было много сторожевых башен и прочих построек, которые должны были помешать противнику добраться до ядра лорда. Здесь были тысячи человек. Солдаты и гражданские лица нервничали, перенимая общую нервозность своего лорда. Увидев черный туман, появляющийся в небе, жители города заволновались сильнее. Что это за ерунда? Эрик же забавлялся от того, какой эффект он производил на территории противника. Все здания второго уровня. 400 пунктов защиты, 5000 пунктов прочности. Если этот лорд столкнулся бы с противником своего уровня, то на разрушение всех этих сооружений ушло бы пару дней. Не говоря уже о том, что попасть на его первоначальную территорию раньше, чем за 10,5 дней, никто бы не смог. И это без учета ожесточенных боев, которые могут замедлить войско. Территория этого лорда вообще не должна была интересовать других игроков. Овчинка не стоит выделки. И лорд 15 го уровня это прекрасно понимал. Поэтому несмотря на то, что начальная территория этого лорда была найдена, он оставался относительно спокойным. В конце концов, он вступил в альянс с другими лордами. Объединив силы, они стали сильнее. Трое на одного. Проиграть невозможно, верно? Глава 74. Отчаянный шаг. По законам темного мира, развеивая тьму, вы получаете ведение территории, даже если она уже кому-то принадлежит. А циркуляция пустоты, доставшаяся Эрику на 10 уровне, дает лорду возможность переносить любые предметы и объекты в зоне своей видимости. Этим надо было пользоваться. Только вот африканский лорд 15-го уровня этого не знал. Он стоял на стене рядом с логовом темных пришельцев и насмехался над своим противником. Тот потратит большую часть своих ресурсов лишь на попытку прорваться на его земли. О том, чтобы добраться до его ядра, и речи быть не могло. Но буквально в следующую секунду, выкуси, Эрик использовал свою способность. Боевой конь Чистилище появился прямо посреди стартовой территории противника, а верхом на нем сидел единственный и неповторимый император Кристиан. Вокруг него развивалось пламя, а в руке у него был зажат меч. Сейчас он был в самом сердце врага. Всего один взмах мечом, и все здания в радиусе десятков метров превратились в руины в одно мгновение. Единственный и неповторимый император Кристиан. Уровень. Легендарный. Уровень. 19. На макушке слуги появились 3 строчки. Прочтя это, африканский лорд 15-го уровня замер на месте. Легендарный уровень. Единственный и неповторимый император. Это лорд Теневой Демон. Черт возьми. Прямо посреди его стартовой территории вдруг появился слуга легендарного уровня, материализовался прямо из воздуха, самого юношу будто бы окатили ведром ледяной воды. Лорд Теневой Демон, наш противник, лорд Теневой Демон, молодой лорд отчаянно кричал о помощи в общий чат Альянса. Лорд Теневой Демон, стоило двум другим лордам это услышать, как их лица переменились, не было там больше ни самодовольства, ни бахвальства, ни предвкушения легкой наживы. Совсем недавно они обсуждали его, он развивался невероятно быстро, и сейчас он достиг уже 20-го уровня. Его слуги и вовсе попали в список лучших, дважды, и первым среди всех слуг был единственный и неповторимый император Кристиан. Очень быстро этот парень сделал себе имя, да такое громкое, что его теперь обсуждали все жители Синей Звезды. 3 этих лорда не были исключением. Конечно, они никогда не думали, что когда-нибудь им удастся встретиться с ним. Они считали, что он настолько велик, что его земли просто не могут быть рядом с их землями. В конце концов, темный мир безграничен, какова вероятность встретить настолько могущественного лорда в их глуши, среди новичков? Они просто болтали о нем. Конечно, они не ожидали того, что совсем скоро они наткнутся на его войско. Более того, они не думали, что неудачник-новичок, которого они хотели атаковать, это тот самый лорд Теневой Демон. Нет, как это возможно? Лорд 19-го уровня не мог удержаться от вопроса. Он только что вошел в темный мир, он должен быть далеко от нас. Он тут всего сутки, мы же тут около месяца. Я тоже думал, что это невозможно, но я видел это собственными глазами. В голосе африканского лорда уже слышались нотки отчаяния. Блять, самый сильный лорд 20-го уровня всех времен находится на моей стартовой территории, а его слуга легендарного уровня разносит все мои здания одним взмахом меча. У меня еще есть шанс сдаться. 2 других лорда даже не знали, что и сказать. Утешение, совсем скоро этот лорд может найти и их территории. У них не было времени на эту чушь. Лорд Теневой Демон, кажется, из Восточной Федерации. Капитуляция ничего тебе не даст. Даже красотка Ханна Эклс была убита им. Значит, нам надо брать все в свои руки. Да, лорд Теневой Демон не пощадит нас, но он пока еще не нашел наши первоначальные территории. Значит, у нас есть шанс. Лорды планировали стоять и ждать вражескую армию, но сейчас у них не было на это времени. Лорд Теневой Демон открывал все больше квадратов их территории. Еще немного, и их ядра будут обнаружены. Тогда их солдаты, вооруженные печатями территории, начали маршировать на юг, и лорд 15-го уровня был с ними. Конечно, его ядро лорда было в опасности, но у него просто не было другого выхода. Бороться с единственным и неповторимым он не мог, но он мог попробовать завладеть чужим ядром. Лорды хотели заставить противника отступить, любой ценой. И вот, территории Эрика начали исследоваться одна за другой. 3 лордов поняли, вне зависимости от того, куда они расширялись, всюду были территории лорда Теневого Демона. В это же время бойня на территории лорда 15-го уровня становилась все более ожесточенной. Император Кристиан мстил за дерзость, и эту атаку просто невозможно было сдерживать. Повсюду были хаос и разрушения. Он активно использовал все свои навыки, выкашивая солдат целыми отделениями и разрушая сооружение одним взмахом меча. Конечно, лучники и маги, стоящие поодаль, пытались остановить его, но все было безуспешно. Благодаря чистилищу и высококлассной броне, Защита Кристиана достигла 3000 пунктов. Сейчас даже атака Джессики не смогла бы причинить ему вреда. Что уж говорить об обычных солдатах простого лорда. Атакуй его коня, убей это чертово животное. Лорд 15-го уровня увидел нули урона и осознал масштабы проблемы. Императору невозможно навредить, не убив предварительно его боевого коня. К сожалению, лучники и маги не могли сломить защиту даже коня. В этот момент, слуга-ассасин 15-го уровня решил напасть. Слуга-ассасин использовал навык зеркального щита, который мог отразить 3 случайных удара. За спиной Кристиана появилась яркая вспышка. Боевой конь был ранен. Минус 230, критический удар. Боевой конь чистилища лишился 7% своего здоровья. Да, этот маунт, вероятно, превосходит уровень принца, о котором писали в сети. Тут оставался лишь один вариант. Беги, беги оттуда. Он приказал своему слуге скрыться от Кристиана. Так он мог бы выиграть еще немного времени. Глава 75.1. В пылу сражения. Неужели этот лорд и правда думал, что император Кристиан позволит сохранить жизнь человеку, покусившегося на благополучие его коня? Кристиан развернул своего коня и сделал резкий выпад своим мечом по направлению к вражескому слуге. Паф, энергия, вырвавшаяся из меча, ударила по слуге, но того спас зеркальный щит. Слуга-ассасин быстро убегал. Уже сейчас он находился на расстоянии в десяток метров от единственного и неповторимого. Конечно, император Кристиан, боец ближнего боя, ему было не так-то просто догнать сбежавшего слугу, но у него есть 6-звездочное снаряжение, увеличивающее дальность его атаки на 180 метров. 1, 2, 3. 3 потока энергии вырвались из меча, разрушая его зеркальный щит. Последний удар пришелся на самого слугу. Земля окропилась его кровью. Используйте арбалеты. Попробуйте пристрелить его коня с большого расстояния. Смотря на все происходящее,